«Ничего», — переминался с ноги на ногу Ларин. «Записку передал какой-то танкист. На случай, если потеряю, попросил запомнить текст наизусть. И все?» — сузил глаза Громов. «Все. Точно не врешь?» «Я никогда не вру», — слегка повысил голос Ларин. «Ладно, понял». «Где же ее искать?» — взял себя в руки Громов. «Рекс!» — крикнул он. «Ко мне!» Из темноты вынырнула остроухая тень. Рекс давно чувствовал, что с хозяином что-то неладно. К привычному запаху крови примешивался даже не запах, а какое-то необъяснимое ощущение тревоги, которое Рекс чувствовал безошибочно. Но если бы только это, в таких случаях Рекс знал, что ему делать. Надо быть рядом с хозяином, ни в коем случае не выпускать его из поля зрения и по первой команде куда-то бежать, что-то делать, словом, действовать. А тут, сразу после штурма, когда все радовались, на Рекса ни с того ни с сего накатила такая тоска, что время от времени он подвывал и как-то по щенячьи поскуливал. Да и ноги стали отказывать. И что уж совсем необъяснимо, Рекс вылезал на солнцепек, забирался в кучу пыли и валялся прямо на жаре. Громов все это видел, он прекрасно знал, если собака лежит на солнцепеке, значит, больна. А ноги? Ноги у Рекса склеены из разбитых костей, суставы шиты-перешиты, а ревматизм собак донимает, как и людей». Если бы кто-нибудь сказал Виктору, что на этот раз он не прав, и Рекса мучает не физическая боль, а то, что люди называют болью душевной, он бы не поверил. Когда разведчики развели костер и затеяли баню, Рекс забился в самый темный угол полуразрушенного сарая. Чтобы не выйти на выбирающуюся из-за леса луну, он до боли стиснул зубы и... настороженно следил за благодушно беззаботным хозяином. Но вот хозяин заволновался, забегал, стал кричать. Ему виновато отвечали. Рекс чувствовал, что назревает срыв. Раньше хозяин никогда не кричал таким противно тонким голосом. Но Рекс ошибся. Он еще не до конца знал своего хозяина, не знал, что в критические минуты у того действие опережает не только чувство, но и мысль. Поэтому, когда услышал долгожданный «Рекс, ко мне!», бросился к хозяину. Голос был уверенный, звонкий, а это означало только одно — предстоит работа. Значит, конец тоске и мучениям. Работу Рекс любил, в эти минуты он чувствовал, что может быть полезным хозяину, а для хорошей собаки в этом смысл существования. Рекс был хорошей собакой, поэтому через секунду сидел у левой ноги хозяина. Виктор торопливо застегнул воротничок, разгладил под ремнем складки гимнастерки, привычно передвинул кобуру на живот и коротко бросил Ларину. «Веди медсанбат, бегом!» Темп взяли высокий, но для Рекса это не бег, а так легкая прогулка. Он не знал, куда и зачем бежит хозяин. Никакого следа он брать не велел, но главное Рексу было известно точно. Раз хозяин бежит, да еще не разбирая дороги, значит, дело предстоит серьезное. Но самое странное, на этот раз хозяин не имел представления, зачем он мчится в медсанбат. «Маши там быть не может, это ясно», — на ходу прикидывал Виктор. «Иначе бы Васильев сразу дал знать. А куда завез ее Моралов, одному Богу ведомо». «Стоп! Не только Богу, но и Моралову. Значит, прежде всего надо и найти Моралова. Это задача номер один. Но для этого надо бежать не в медсанбат, а в штаб дивизии». «Все ясно. Я же идиот». «Нет, не идиот». До штаба далеко, понадобится машина. А где ее взять? Правильно, в медсанбате всегда найдется какая-нибудь полуторка. Заодно попрошу Васильева по его каналам навести справки о Маше. Составив план действий, Громов чуточку успокоился. Но все равно где-то в самых отдаленных тайниках мозга противно тренькала нехорошая мысль. Записку передали утром. Батальон Моралова уже был в бою, а впереди целый день тяжелейшего штурма. Удалось ли Моралову выйти из боя? Не сожгли ли его танк? И в пустяковую рану не верится. Не такой Моралов человек, чтобы из-за легкого ранения санинструктора бросить батальон. Нет, Тут что-то не так. Громов гнал эти мысли, стараясь не подпускать к сердцу, иначе просто не мог бы сделать ни шагу. Покосился направо, рядом легко бежит лейтенант Ларин. Повернул голову влево, там тенью стелится Рекс. «Компания что надо», — улыбнулся про себя Громов, — «с такими друзьями хоть в огонь, хоть в воду. Надо же, что делает война? Ну что такое был Ларин пару месяцев назад? Маменькин сынок, а теперь командир разведвзвода. Малюсенькая должность, а уважение от рядового до комдива. Мужчиной стал наш Игорек, настоящим мужчиной, хотя, держу пари, мужчиной нецелованным». О Рексе говорить нечего. Был врагом, стал другом. Да и я даже на том свете побывал. «Может, притормозим?» — прервал его размышление Ларин. «Почему?» «До палаток 100 метров. Надо бы привести себя в порядок». «Правильно, лейтенант». Разговор с капитаном Васильевым был коротким. О местонахождении Орешниковой он ничего не знал, но запрос тут же отправил. Когда Виктор показал записку Моралова, Васильев заметно повеселел. «Главное, она среди своих. Больше всего я боялся, что попадет к немцам, ведь поле, на котором бился Моралов, сегодня 5 раз переходило из рук в руки». «Да ты что?» — побледнел Громов. «А почему ты решил, что она среди своих?» «Да потому что записку тебе передали утром. Ну и что? Во сколько это было?» «Около 5», — ответил Ларин. «Перед самым штурмом». «Значит, записка написана вчера, а раз так, в сегодняшних боях Моралов не участвовал или участвовал, но без Маши». «Правильно. Молодец, Колька. Прямо Шерлок Холмс. Одного не пойму. Почему ты решил, что записка написана вчера?» «Вот те раз!» — хохотнул Васильев. «Да тут же стоит дата! Где? Покажи!» «Ах, черт! Уголок загнулся, а я и не заметил!» Сбил он на затылок пилотку. «Ай-яй-яй! Капитан Гровов! И как вам не стыдно!» — корил себя Виктор. «А еще разведчик!» «Ладно, че уж там, бывает!» «Психанул я, вот и не заметил загнутого уголка!» «Вот-вот, я предупреждал!» — назидательно поднял палец доктор. «Последствия контузии скажутся еще не раз». «Схлопочешь», — стал боксерскую стойку Громов. «Я же просил до конца войны об этом ни слова». «Подумаешь», — опустил руки в карманы халата доктор, — «плевал я на твой апперкот. Я тебя хитростью возьму, заманю сейчас в гости, плесну спиртику, а в него подмешаю снотворного. Вот ты и мой». «Да? А Рекс на что?» «Смотри, пожалуюсь!» Услышав свою кличку, Рекс слегка рыкнул горлом. «У, тварь неблагодарная!» — с досадой отвернулся доктор. «Объясни ты ему, наконец, что жизни он обязан мне. Не тебе, а мне!» «Не поймет!» — обнял доктора за плечи Громов. «Он же по-русски не бум-бум. Так, самое элементарное. Вперед, назад, ко мне!» «Но одно он знает твердо, мой друг не может быть его недругом. До тех пор, пока ты со мной, тебе ничто не угрожает». «Выходит, я обречен терпеть тебя всю жизнь?» — деланно ужаснулся Василию. «Именно так, именно всю жизнь!» — шутливо ткнул его в бок Громов. «Ладно, пошли, я согласен стать жертвой твоей хитрости, только без снотворного». «Очко в мою пользу?» «В твою, в твою!» «Тот-то же лейтенант! Идемте с нами!» — пригласил он Ларина. «Пошли, зверюга!» — кивнул доктор Рексу. «Перепадет что-нибудь и тебе!» Только сели в палатке, только вскрыли банки с тушенкой, ворвался запыхавшийся санитар. «Товарищ капитан, вас к телефону! Срочно! Скажи, чтобы переключили на мой аппарат. Есть!» «Опять кого-нибудь штопать?» Васильев пожал плечами и снял трубку. Чем громче рокотал начальственный бас, тем яснее и радостнее становилось лицо доктора. «Да-да, понял, спасибо. Служу Советскому Союзу, конечно. Будем слушать». Васильев отодвинул трубку от уха и призывно махнул друзьям. «Ко мне, быстро! Передают приказ Верховного». Одним прыжком Громов и Ларин оказались около аппарата. генерал-полковнику Попову, генерал-полковнику Соколовскому, генералу армии Рокоссовскому, генералу армии Ватутину, генерал-полковнику Коневу, ликующе рокотал хорошо знакомый по радиопередачам из Москвы голос. Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород. Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое летнее наступление из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши войска, находящиеся на Курском выступе, и занять Курск. Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода, наши войска сами перешли в наступление 5 августа, ровно через месяц после начала июльского наступления немцев заняли Орел и Белгород. Тем самым была разоблачена легенда немцев о том, будто советские войска не в состоянии вести летом успешное наступление. Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами и 124 орудий. «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины!» Три офицера, молча, не чокаясь, выпили за павших. А потом сгрудились вокруг перевернутого ящика, служившего столом, обняли друг друга за плечи и запели землянку.